убил ли я Мэтью Лайла? И неужели то, что он показал мне в шуме, самая настоящая правда? Неужели это истинная история Прентис Тауна? «Что еще за история?» — спрашивает Виола, когда мы торопливо шагаем по тропе. «Неважно», — отвечаю я. «И хорош читать мои мысли». Мы добираемся до вершины дальнего холма как раз в ту секунду, когда новая череда выстрелов оглашает долину. Мы замираем и оглядываемся. И тогда видим. Боже, что мы видим? «О, Господи!» — выдыхает Виола. В свете двух лун вся долина лежит перед нами, как на ладони. Дома, здания и огороды на склонах холмов. Десятки мужчин и женщин бегут по одному из склонов. Они отступают. Из-за вершины холма появляются сначала 5, потом 10, 15 конников, а за ними маршируют несколько рядов по 5 человек в каждом, все с ружьями, все послушно идут за мэром. Никакой это не отряд. «Прентис Таун», — выдавливаю я, чувствую, как земля уходит у меня из-под ног. «Он привел с собой весь Прентис Таун. Всех до единого. Их армия в 3 раза превышает население Фарбранча. У них втрое больше ружей. Гремят выстрелы, и жители Фарбранча, разбегающиеся по домам, падают с ног. Прентис Таунцы легко возьмут деревню. Это и час у них не займет, потому что слухи оказались правдой. Это армия. Целая армия. За нами с Виолой пришла целая армия.